2300 автомобильных частей. Цифры, повсюду цифры. Часть 617 для танка крупного калибра. Рули 1301 для мотоциклеток. Выгружали баранов из Австралии, муку из Канады, чай из Цейлона. Выгружали также очередную партию солдат. Они растерянно оглядывались. Огромная пекарня пекла в сутки 200 тысяч хлебов. Солдаты жевали хлеб. Война пожирала солдат. На переднем крае не было ничего. Ни развалин, ни деревьев, хотя бы обломанных. Голая бурая земля. Ровные ряды проволочных заграждений. В окопах копошились люди. По прифронтовым дорогам двигались большие грузовики. Я их увидел впервые. На них везли в окопы солдат, снаряды, мясные туши. На встречных грузовиках лежали раненые. Регулировщики помахивали флажками. Я рассказываю об этом, потому что теперь многие думают, что Первая мировая война еще была романтичной. Вот как я описывал в 1916 году первый танк, который я увидел. В нем что-то величественное и омерзительное. Быть может, когда-то существовали исполинские насекомые, танк похож на них. Для маскировки он пестро расписан, его бока напоминают картины футуристов. Он ползет медленно, как гусеница. Его не могут остановить ни окопы, ни кусты, ни проволочные заграждения. Он шевелит усами. Это орудия, пулеметы. В нем сочетание архаического с ультраамериканским. Ноева ковчега с автобусом 21 века. Внутри люди, 12 пигмеев. Они наивно думают, что они властители танка. С тех пор не прошло полувека, а танки мне кажутся изобретенными чуть ли не одновременно с порохом. У дипломатов, беседующих о разоружении, имеется термин «классическое вооружение», в отличие от ядерного. И танки, разумеется, стали классиками. Война оказалась куда страшнее, чем я думал. Все было налажено, вычислено. Конечно, в окопах сидели люди, они шли в атаку, умирали, корчились на койках лазарета, агонизировали перед проволочными заграждениями. Эти люди по большей части хорошие, искренне верили, что защищают родину, свободу, человеческие ценности. Но они были крохотными деталями гигантской машины. Вскоре научились останавливать танки. А война медленно двигалась, шевеля усами, орудиями, пулеметами. И никто не знал, как ее остановить. Я понял, что я не только родился в 19 веке, но что в 1916 году я живу, думаю, чувствую, как человек далекого прошлого. Я понял также, что идет новый век, и что шутить он не будет. Я вернулся в Париж. Вначале мне показалось, что я счастлив. После фронта бульвар Монпарнас с террасами кафе, с зелеными платанами, с беспечными девушками напоминал рай. Я сел за столик. Художники, поэты. Они говорили о том, что Дягилев заказал декорации Пикассо, о новой книге Поля Клоделя, еще о чем-то. И вдруг мне стало скучно. Это не жизнь, а скверная подделка. Настоящая жизнь осталась там, откуда я приехал. Она шарахается от залпа батарей, путается в проклятой проволоке, взрывается в землю. И все-таки это жизнь. Я попробовал разобраться в своих чувствах, понять себя. Неужели и я хлебнул того спирта, который многим ударил в голову? Как будто нет. Война мне казалась преступлением. В то же время я жил войной. Все это было запутано и непонятно. Я бросил думать. Мною овладело отчаяние. Я вдруг начинал придумывать Бога. Не церковного, а какого-то своего, то свирепого, то юродивого. Я писал стихи о том, что в письме к Брюсову называл «свинством». Теперь, когда я думаю о моем прошлом, годы 1914-1919 мне кажутся самыми трудными. Я хотел той общей идеи, о которой писал Чехов, а у меня не было даже ясной мысли, как прожить завтрашний день. Потом я выбрался, если не на дорогу, то хотя бы на опушку леса. Да и стал менее чувствительным. С годами человек обрастает броней. Не случайно многие в ранней молодости пишут стихи и помышляют о самоубийстве. Художница Шанталь пыталась мне помочь. Она была дочерью рабочего, училась в педагогическом институте и увлекалась живописью. Она тоже не знала, как жить, но она крепко стояла на земле. Когда она видела, что у меня опускаются руки, она говорила о запахе смородиновых почек, о холсте, натянутом на подрамник, о том, что на дворе весна, что мы оба молоды. Я отвечал «да», потом шел к себе и писал стихи о светопреставлении. Летом Катя позвала меня отдохнуть на юг Франции, в Эз, где она жила со своим мужем Сорокиным и моей дочкой Ириной. Тихон Иванович вернулся с фронта инвалидом. Он читал Владимира Соловьева и был печален. Я старался быть полезным хотя бы в хозяйстве. Научился варить макароны. Как-то Катя уехала в Ниццу и попросила меня уложить девочку. Ирине тогда было 4 года. Когда я начал расстегивать ее платьице, она строго сказала: «Не так. Ты ничего не умеешь делать». Это было правдой. Я действительно ничего не умел делать. Ни работать, ни писать стихи, ни даже отдыхать. Я вернулся в Париж еще более расстроенным. Макс Волошин меня познакомил с Савенковым. Никогда дотоле я не встречал такого непонятного и страшного человека. В его лице удивляли монгольские скулы и глаза, то печальные, то чрезвычайно жесткие. Он их часто закрывал, а веки у него были тяжелыми, виевыми. Он стал приходить в ротонду, пил виноградную водку «Мар». Одет был, в отличие от других ротондовцев, корректно, выглядел средним французским буржуа, не снимал с головы котелка. Помню стихи, которые он часто повторял. «Кто-то серый в котелке, сукин сынит в уголке». Борис Викторович был хорошим рассказчиком. Слушая его в первый раз, можно было подумать, что он остался боевиком-террористом. Завтра вырядится извозчиком и начнет выслеживать царского сановника. На самом деле Савенков ни во что больше не верил. Как-то он сказал мне, что его сломило дело Азефа. До последней минуты он принимал провокатора за героя. Эсеры были встревожены разоблачениями Бурцева, настаивали на проверке. Савенков возмущался. Он не позволит чернить благороднейшего человека. Наконец устроили собрание. Азеф, увидав, что дела его плохи, заявил: дома у него документы, опровергающие клевету. Через час он их доставит. Все запротестовали, нельзя его выпустить. Но Савенков настоял, чтобы одному из старейших членов боевой организации предоставили возможность доказать свою невиновность. Азеф ушел и, разумеется, не вернулся. Савенков махнул на все рукой и начал писать посредственные романы, показывающие душевную пустоту террориста, разуверившегося в своем деле. Меня всегда поражало, что Борис Викторович считал себя прежде всего боевиком, то есть террористом, а уж потом революционером. В годы войны он стал военным корреспондентом газеты «День», писал о необходимости обороны, восхвалял Гюстава Эрве. Все это было ему самому неинтересно. Он оставался безработным террористом. У меня был диковинный разговор с левым эсером-террористом Блюмкиным, который убил графа Мирбаха. В начале 1921 года он стоял за советскую власть. Савенков тогда находился в Париже и поддерживал интервенцию. Узнав, что я еду в Париж, Блюмкин меня спросил, увижу ли я Савенкова. Я ответил отрицательно. Наши пути разошлись. Блюмкин сказал, может быть, вы его все-таки случайно встретите? Спросите, как он смотрит на уход с акта. Я не понял. Блюмкин объяснил, его интересует, должен ли террорист, убивший политического врага, попытаться скрыться или предпочтительнее заплатить за убийство своей кровью. Бесспорно, встретив Савенкова, он его убил бы как врага. Вместе с тем он его уважал как террориста с большим стажем. Для таких людей террор был не оружием политической борьбы, а миром, в котором они жили. Савенков рассказывал, как в Севастопольской крепости он ждал казни. Прошлое было освещено мертвым светом разуверения. Он говорил, что смерть — дело будничное, неинтересное, как жизнь. Его спас часовой, отдал смертнику свою шинель, а сам остался в камере. Савенков вышел из крепости в военной форме, никто его не окликнул. Солдата повесили. Борис Викторович женился на его сестре. Он любил маленького сына Леву и, говоря о нем, на минуту оживал. Еще он прояснялся, припоминая очень далекое прошлое, детство, русскую природу, ссылку, где он был в ранней молодости вместе с Луначарским и писателем Ремезовым. Во время гражданской войны в Испании я познакомился с сыном Савенкова, Левой. Во Франции он работал шофером грузовика, писал стихи по-русски, рассказы из рабочего быта по-французски. Один из его рассказов Арагон напечатал в журнале «Коммуна». Лева приехал в Испанию, чтобы сражаться в интербригаде. Люди узнали, что он сын того самого Савенкова, и, веря, что яблоко падает недалеко от яблони, начали засылать его в тыл франкистов. В отличие от отца, Лева был мягким, общительным. Боевые задания он выполнял мужественно, получил тяжелое ранение и заболел туберкулезом. Вернувшись во Францию, он очень бедствовал. Когда началась война, ушел в партизаны, работал с русскими, убежавшими из лагерей. Я его встретил в Париже в 1946 году. Он мечтал уехать в Советский Союз. О его дальнейшей судьбе я не знаю. Статьи о битве на Сомме или в Вердене Борис Викторович подписывал, как и романы, псевдонимом В. Ропшин. В романах он рассказал, что больше не верит в самопожертвование, в подвиг. В военных корреспонденциях, напротив, говорил о величии солдатского подвига, о том, что война возродила людей. Однажды я спросил его, верит ли он в то, что пишет. Он усмехнулся, сказал, что я еще очень молод. Я вышел из себя, но тогда нужно выть, как собака. Он опустил свои чугунные веки. Нет, выть не нужно. Можно написать еще одну статью. Вы уже умеете это делать. Можно выпить рюмочку Мара, две, только не больше. Савенков часто подсаживался к столику, за которым сидела Маревна. Так все называли художницу Воробьеву-Стебельскую. Она выросла на Кавказе, попала в ротонду девчонкой. Выглядела экзотично, но была наивной, требовала правды, прямоты, честности. Она нравилась Савенкову, но Марьевна была с ним очень строга, называла его старым циником. А для меня Борис Викторович был частицей военного пейзажа. Он напоминал узкую полоску ничьей земли, на которой нет и травинки, а среди проволоки виднеются поломанные винтовки, каски и останки солдат, не доползших до вражеского окопа. Я откидывал газету. Зачем читать, если все врут? В ротонде обсуждали последние новости. У Дюбуа отняли ногу. Марго собирает деньги на протез. Люси сошла с ума. Ее нашли ночью голой на паровозе. Жизнь продолжалась. Вот и Модильяни. Сейчас он скажет, что все это давным-давно описано в книге Нострадамуса. Я сидел в холодной мастерской Диего Риверы. Мы говорили о том, как ловко теперь маскируют и броню танков, и цели войны. Вдруг Диего закрыл глаза, казалось, он спит. Но минуту спустя он встал и начал говорить о каком-то ненавистном ему пауке. Он повторял, что сейчас найдет паука и раздавит. Он пошел прямо на меня. Я понял, что паук — это я, и убежал в другой угол мастерской. Диего остановился, повернулся, снова пошел на меня. Я видел и до этого Диего в припадках сомнамбулизма. Он всегда с кем-то сражался, но на этот раз он хотел уничтожить меня. Будить его было бесчеловечно. У него начиналась после этого невыносимая головная боль. Я кружился по мастерской не как паук, а как муха. Он находил меня, хотя его глаза были закрыты. Я еле выбрался на лестницу. У Диего была желтая кожа. Иногда он засучивал рукав рубашки и предлагал одному из приятелей кончиком спички что-либо написать на его руке или нарисовать. Тотчас буквы, линии становились рельефными. В ботаническом саду Калькутты я видел тропическое дерево. На его листьях можно тоже писать кончиком спички, написанное постепенно выступает. Диего говорил мне, что сомнамбулизм, желтая кожа, рельефные буквы — все это последствия тропической лихорадки, которой он болел в Мексике. Я рассказываю об этом, потому что думаю о жизни и об искусстве Диего Риверы. Он часто шел на врагов с закрытыми глазами. Диего любил рассказывать о Мексике, о своем детстве. Он прожил в Париже 10 лет, стал одним из представителей парижской школы, дружил с Пикассо, с Модильяни, с французами. Но всегда перед его глазами были рыжие горы, покрытые колючими кактусами, крестьяне в широких соломенных шляпах, золотые прииски Гуанахуато, непрерывные революции. Мадеро свергает Диаса, Уэрта свергает Мадеро, партизаны с Сапатой Вильи свергают Уэрту. Слушая Диего, я начинал любить загадочную Мексику. Древняя скульптура ацтеков как бы сливалась с партизанами Сапаты. Хулио Хуринито, мексиканец. Когда я писал мой роман, я вспомнил рассказы Диего. Мне привелось читать, что Хуринито — портрет Риверы. Сбивает некоторые черты биографии, и мой герой и Диего родились в Гуанахуато. Хуринито в раннем детстве отпилил голову живому котенку, желая понять отличие смерти от жизни. А Диего, когда ему было 6 лет, распотрошил живую крысу, хотел проверить, как рождаются дети. Много других деталей детства Хуринито навеяно рассказами Риверы. Но, конечно, Диего не похож на моего героя. Хуринито думал больше, чем чувствовал. Он брал ненавистную ему догму общества и доводил ее до абсурда, чтобы показать, как она порочна. Диего был человеком чувств. Если он иногда доводил до абсурда дорогие ему самому принципы, то только потому, что мотор был силен, а тормозов не было. Я познакомился с Диего в начале 1913 года. Он тогда начинал писать кубистические натюрморты. На стенах его мастерской висели холсты предшествующих лет. Можно было различить вехи, Греко, Сезанн. Были видны и большой талант, и некоторая присущая ему чрезмерность. В Париже в начале нашего века был моден испанский художник Зулуага. Он стал известен картинами, показывавшими гитан, тореадоров, словом, всем тем, что испанцы называют испанщиной, стилизацией фольклора. Диего на короткий период увлекся Зулуагой. Историки искусств даже определяют некоторые холсты Риверы периодом Зулуаги. К 1913 году он успел с Зулуагой распрощаться. Незадолго до того он женился на художнице Ангелине Петровне Беловой, петербурженке с голубыми глазами, светлыми волосами, по-северному сдержанной. Она мне напоминала куда больше девушек, которых я встречал в Москве на явках, чем посетительниц ротонды. Ангелина обладала сильной волей и хорошим характером. Это ей помогало с терпением, воистину ангельским, переносить приступы гнева и веселья буйного Диего. Он говорил, ее правильно окрестили. К кубизму различные художники пришли разными путями. Для Пикассо он был не костюмом, а кожей, даже телом, не живописной манерой, а зрением и мировоззрением. Начиная с 1910 года, по наше время, кажется, не было года, чтобы Пикассо, наряду с другими работами, не написал нескольких холстов, которые являются продолжением его кубистического периода. Манера устаревает, но свою природу художник изменить не в силах. Для Леже кубизм был связан с любовью к современной архитектуре, к городу, к труду, к машине. Брак говорил, что кубизм позволил ему полнее всего выразить себя в живописи. Диего Ривере в 1913 году было 26 лет. Но мне кажется, что он еще не видел своего пути, ведь за год до кубизма он мог восхищаться Зулуагой, а рядом был Пабло Пикассо. Диего как-то сказал, «Пикассо может не только из черта сделать праведника, он может заставить Господа Бога пойти истопником в ад». Никогда Пикассо не проповедовал кубизма. Он вообще не любит художественных теорий и приходит в уныние, когда ему подражают. Он и Риверу ни в чем не убеждал, он только показывал ему свои работы». Пикассо написал натюрморт с бутылкой испанской анисовой настойки. И вскоре я увидел такую же бутылку у Диего. Конечно, Ривера не понимал, что подражает Пикассо. А много лет спустя, осознав это, начал поносить ротонду, сводил счеты со своим прошлым. Кубизм его многому научил. Его работы парижского времени мне и теперь кажутся прекрасными. Он иногда писал портреты. Написал портрет испанского писателя Рамона Гомеса де ля Серна. Передал пестроту и эксцентричность модели. Рамон выступил в Париже с докладом о современном искусстве, стоя на спине циркового слона. Писал Диего Макса Волошина, скульптора Инденбаума, архитектора Асеведо. Портрет Макса Волошина передавал сочетание семипудового человека с легкостью, несерьезностью порхающей птички. Голубые и оранжевые тона, розовая маска эстета из журнала «Аполлон» и вполне натуралистический завиток курчавой бороды фавна. Позировал Ривери и я. Он сказал, чтобы я читал или писал, но попросил сидеть в шляпе. Портрет кубистический и все же с большим сходством. Его купил американский дипломат. Ривера потом не знал о дальнейшей судьбе этого холста. У меня сохранилась литография портрета. В 1916 году Диего сделал иллюстрации для двух моих книжонок. Одну напечатал все тот же неунывавший Рераховский, другая была оттиснута литографским способом. Я писал, а Ривера рисовал. Больше всего Диего увлекали натюрморты. Ривера был первым американцем, которого я узнал. С Пабло Нерудой я познакомился много позднее, в годы Испанской войны. Есть между ними нечто общее. Оба выросли на искусстве старой Европы, оба потом захотели создать свое национальное искусство и внесли в него некоторые черты нового цвета — силу, яркость, пренебрежение чувством меры. В Америке обыкновенный дождь напоминает потоп. Диего вместе с Ороско создал мексиканскую школу живописи. Во фресках Риверы сказались особенности и его характера, и характера Америки — стихийность, техническое многообразие, наивность. Мы подружились. Мы были крайним флангом ротонды, знали, что помимо старого, печального и рассудительного Парижа имеются другие миры, да и другие пропорции явлений. Диего мне рассказывал про Мексику, я ему про Россию. Хотя он говорил, что перед войной прочитал Маркса, восхищался он приверженцами Сапаты. Его увлекал ребячливый анархизм мексиканских пастухов. А в моей голове тогда все путалось. Большевистские собрания и Митя Карамазов в мокром, романы Леона Блуа, этого запоздавшего Савонаролы, и распотрошенные скрипки Пикассо, ненависть к налаженному буржуазному быту Франции и любовь к французскому характеру, вера в особую миссию России и жажда катастрофы. Мы с Диего друг друга хорошо понимали. Вся ротонда была миром изгоев, но мы, кажется, были изгоями среди изгоев. Ривера часто встречался с Савенковым. От цинизма он был застрахован своей природой, любовью к жизни, а его увлекали рассказы о том, как этот корректный человек в котелке охотился на великого князя, на министров. Помню один вечер в самом начале 1917 года. Ривера сидел в ротонде с Савенковым и Максом, я с Модильяни и натурщицей Марго. За соседними столиками Лапинский и Леже о чем-то оживленно беседовали. Когда в 10 часов ротонду закрыли, Моди убедил нас пойти к нему. Я почему-то хорошо запомнил длинный, бессвязный разговор о войне, о будущем, об искусстве. Постараюсь его резюмировать. Может быть, отдельные фразы были сказаны и не тогда, но я правильно изложу мысли каждого. Леже. Война скоро кончится. Солдаты не хотят больше воевать. Немцы тоже поймут, что это бессмысленно. Немцы всегда соображают медленнее, но они обязательно поймут. Нужно будет отстраивать разрушенные области, страны. Я думаю, что политиков прогонят. Они обанкротились. На их место посадят инженеров, техников, может быть, и рабочих. Конечно, Ренуар — хороший живописец. Но трудно себе представить, что он живет в наше время. Танки и Ренуар. Что должно вдохновлять? Наука, техника, работа и еще спорт. Волошин. По-моему, человеку этого мало. Может ли Европа превратиться в Америку? Война разворотила не только Пикардию, но и нутро человека. Гоббс называл государство «левиафаном». Люди могут стать автоматическими тиграми. У них есть опыт, и они приобрели вкус. Я предпочитаю холсты леже машинам. Быть рабом неодухотворенных существ меня не соблазняет. Модильяни. Вы все чертовски наивны. Вы думаете, кто-то вам скажет: «Миленькие, выбирайте?» Меня это смешит. Теперь выбирают только самострелы, но их за это расстреливают. А когда война кончится, всех посадят в тюрьму. Нострадамус не ошибался. Всех облачат в костюмы каторжников. Самое большее, академикам предоставят право носить штаны не в полоску, а в клетку. Леже. Нет, люди изменились. Они просыпаются. Лапинский. Это правда. Конечно, капитализм ничего больше не может создать, он теперь только разрушает. Но сознание растет. Может быть, мы накануне развязки? Никто не знает, где это начнется, в Париже, в окопах или в Петербурге. Савенков. Сознание — миф. В Германии было очень много социалистов, а когда скомандовали «Einzwei», они зашагали. Самое поганое впереди. Лапинский. Нет, самое скверное позади. Социалисты могут, Модильяне. А вы знаете, на кого похожи социалисты? На плешивых попугаев. Я это сказал моему брату. Пожалуйста, не обижайтесь, социалисты все-таки лучше других. Но вы ничего не понимаете. Тома-министр. Какая разница между Муссолини и Кадорно? Ерунда. Сутин написал замечательный портрет. Это Рембрандт, можете верить или не верить. Но его тоже посадят за решетку. Слушай, это Клеже, ты хочешь организовать мир. А мир нельзя измерить линейкой. Есть люди, Леже, хорошие художники были и прежде. Нужен новый подход. Искусство выживет, если оно разгадает язык современности. Ривера. Искусство в Париже никому не нужно. Умирает Париж, умирает искусство. Крестьяне Сапаты не видали никаких машин, но они во сто раз современнее, чем Пуанкаре. Я убежден, что если им показать нашу живопись, они поймут, кто построил готические соборы или храмы ацтеков. Все и для всех. Илья, ты пессимист, потому что ты чересчур цивилизован. Искусству необходимо хлебнуть глоток варварства. Негритянская скульптура спасла Пикассо. Скоро вы все поедете в Конго или в Перу. Нужна школа дикости. Я. Дикости хватит и здесь. Мне не нравится экзотика. Кто поедет в Конго? Цетлин, может быть, Макс. Он напишет еще один венок сонетов. Я ненавижу машины. Нужна доброта. Когда я вижу рекламы мыла Кадум, я знаю, что младенец в мыльной пене чистый, добр. Ужасно, что Гинденбург или Пуанкаре тоже были детьми. Ривера. Ты европеец. В этом твое несчастье. Европа издыхает. Придут американцы, азиаты, африканцы. Савенков. Американцы скоро объявят войну и высадятся. О каких азиатах вы говорите? О японцах? Ривера. Хотя бы. Диего вдруг закрыл глаза. Только Модильяне и я знали, что сейчас произойдет. Лапинский спокойно разговаривал с Леже. Макс, не замечая, что происходит с Риверой, рассказывал ему о видениях Юлии Круденер. Моди и я пробрались поближе к двери. Диего встал и крикнул: «Здравствуйте, господа могильщики! Вы, кажется, пришли за мной. Не тут-то было. Хоронить буду я!» Он направился к Волошину и приподнял его. Это было невероятно. Макс весил не меньше 100 килограммов. Ривера зловеще повторял: «Сейчас, головой в дверь, я вас похороню по первому разряду». В 1917 году Ривера неожиданно увлекся Моревной, с которой был давно знаком. Характеры у них были сходные, вспыльчивые, ребячливые, чувствительные. 2 года спустя у Моревны родилась дочь Марика. Недавно я встретил в Лондоне Моревну, она рисует, лепит, пишет мемуары. Марика очень похожа на Диего. Она актриса, внешность у нее мексиканская, родной язык французский, была замужем за англичанином и любит говорить, что она наполовину русская. Приехав в Париж весной 1921 года, я, конечно, сразу разыскал Риверу. Он жил все в той же мастерской. Перед этим он побывал в Италии, восхищался фресками Джотто и Учелло, рисовал. Это были первые наброски его нового периода. Он был увлечен Октябрьской революцией, рассказами о пролеткульте, собирался к себе на родину. Вскоре он начал покрывать стены правительственных зданий Мехико грандиозными фресками. Я читал о нем, видел иногда репродукции его фресок, но с ним не встречался. В 1928 году он приехал в Москву. Мы с ним не виделись. Я тогда был в Париже. Как-то пришла ко мне одна из его бывших жен, красивая мексиканка Гваделупа Марин. Она разыскивала в Париже ранние работы Диего. Ривера стал знаменит. О нем писали монографии. Его пригласили в Соединенные Штаты. Он написал портрет одного из автомобильных королей Эсделя Форда. Рокфеллер заказал ему фрески. Ривера изобразил сцены социальной борьбы Ленина. После долгих переговоров фрески были уничтожены. В 1951 году в Стокгольме я пошел на большую выставку мексиканского искусства. Древняя скульптура меня потрясла. Она напоминала древнюю скульптуру Индии, Китая. Поражали пути цивилизации. От архаики, от монументальности, ацтеки сразу перешли к вычурному барокко. Потом я поднялся на 2-й этаж и увидел работы Риверы. Станковые полотна показывали живописную силу. Были репродукции стенной живописи. Я ее не почувствовал, наверное, не понял. Порталы готических соборов представляют каменную энциклопедию эпохи, но люди тогда не умели читать. Фрески Риверы — это множество рассказов, то об истории мексиканской революции, то о прививках против оспы, то об экономике нового света. Он не забыл итальянских уроков. Его мексиканки наклоняются, танцуют и спят, как флорентийские дамы 15 века. Он хотел соединить национальные традиции с современной живописью, как это пытались сделать многие индийские или японские живописцы. Я понял вдруг его упреки, обращенные к советским художникам. Почему они пренебрегают народным искусством лаковыми коробочками? Вероятно, будь он русским, он попытался бы соединить раннего Риверу с Палихом. Впрочем, я начинаю говорить о моих художественных вкусах, а это не к месту. Лучше сказать, что Ривера попытался разрешить одну из труднейших задач нашей эпохи — создать стенную живопись. Через всю жизнь он пронес верность народу. Много раз ссорился и мирился с мексиканскими коммунистами, но с 1917 года и до смерти считал Ленина своим учителем. Он приезжал в Вену на конгресс сторонников мира. Это было в 1952 году. Я сказал ему, что на мексиканской выставке мне понравились работы художника Тамайо. Диего рассердился, обвинил меня в формализме. Вместо встречи друзей после 30-летней разлуки вышел скучный диспут о станковой и стенной живописи. Потом он приезжал в Москву лечиться, пришел ко мне. Мы провели вечер в воспоминаниях. Так разговаривают люди, когда чемоданы упакованы и полагается присесть перед длинной дорогой. Все, что в нем было детского, прямого, сердечного, что меня когда-то трогало, стало в этот последний вечер. Больше мы не видались. Он был из тех людей, которые не входят в комнату, а как-то сразу ее заполняют. Эпоха теснила многих, а он не уступал. И тут потесниться пришлось эпохе. Я посылал в Биржовку письма, преисполненные негодования. Почему мои фронтовые очерки появляются в исковерканном виде? Письма не помогали. Я продолжал писать очерки и постепенно привык к тому, что мои статьи приглаживают, а иногда даже приписывают мне чужие мысли. Шел третий год войны, и все ко всему привыкли. Это было самым страшным. В маленьком городке Пикардии Альбере, в полуразрушенном доме, жила кабачица с четырьмя детьми. Она больше не обращала внимания на снаряды, жаловалась, что подорожало вино 160 франков гектолитр. Она бойко торговала, солдаты пили подорожавшее вино. Ее детям казалось, что люди всегда жили под обстрелом. Возле английской батареи была мельница. Конечно, она не работала, но старик-мельник остался в своем домике. Немцы били по батарее, а старик думал об одном. Боялся, что солдаты растащат мешки из-под муки или их испачкают. В погребах Реймса шла будничная жизнь. В одном погребе печаталась газета «Восточный вестник», в другом была школа, в третьем — парикмахерская. В маленьких французских городках до войны имелся обязательно служащий мэрии, который обходил улицы с барабаном и выкрикивал: «У такого-то сбежала собака, такой-то потерял портфель». Радиоприемников еще не было. И о мобилизации французы узнали от этих герольдов. В Компьене я видел старика с барабаном. Ложились снаряды, а он хрипло выкрикивал, что одна дама потеряла брошку, нашедшему будет дано вознаграждение. В окопах шла окаянная и все же будничная жизнь. Ждали почты, давили в шеи, ругали офицеров, рассказывали похабные анекдоты. Потом умирали. Английские солдаты каждый день обязательно брились. Смерть смертью, но нельзя не побриться. Гийом Аполлинер был влюблен. Писал Лю Луиза де Колиньи Шамийон письма, писал для нее стихи. Светская дама Лю от него отвернулась. Он жил войной. Есть тысячи елок, сломанных снарядами. Есть солдаты, которые ночью пилят доски на гробы. Есть кладбище в 5 километрах отсюда, уставленное сплошь крестами. В окоп принесли почту. Гийом Аполлинер раскрыл очередной номер журнала «Меркурий Франции», где была напечатана его статья. И в эту минуту осколок снаряда тяжело ранил его в голову. Возле Ланса я как-то спросил французского солдата, который копошился подле чудом уцелевшего домика, можно ли пройти дальше, обстреливают ли немцы дорогу. Он ответил, что не знает. Он ведь не на фронте. Он приехал на 6 дней к жене, которая осталась в этом домике. В одной деревне зуавы разыскали женщину, которой было далеко за 40. Они восторженно кричали. У домика выстроился хвост. Военное командование открыло публичные дома для солдат. В лагере Мальи были французские дни, бельгийские. Зима была невиданно суровой, замерзло сено. Не было угля, люди мерзли. Правительство твердило об экономии. Решили 2 дня в неделю обходиться без пирожных. В дорогих ресторанах можно было получить закуски, суп, рыбу, а после этого только одно мясное блюдо. Или бифштекс, или утку. Ничего не поделаешь. 3-й год войны. Дамские портные, как всегда, диктовали новые моды. Короткие юбки, маленькие шляпы, похожие на солдатские костюмы голубоватого защитного цвета. В газетах печатались рекламы духов, снотворных препаратов, протезов для инвалидов. Газеты писали, что аскетизм не к лицу французам. Он признак слабости, а Франция уверена в победе. Кинотеатры были переполнены. Каждую неделю показывали новую серию «Тайн Нью-Йорка». Однажды с Диего Риверой я увидел в маленьком кинотеатре незнакомого мне актера. Он бил посуду и мазал краской элегантных дам. Вместе с другими мы гоготали, но когда мы вышли из зала, я сказал Диего, что мне страшно. Этот маленький смешной человечек в котелке показывает всю нелепость жизни. Диего ответил: «Да, это трагик». Мы сказали Пикассо, чтобы он обязательно посмотрел фильм «Шарло». Так тогда называли никому неизвестного Чарли Чаплина. В ротонде художники продолжали толковать о кубизме. В штабе армии угрюмый капитан сидел над ворохом фотографий. «Впервые я увидел землю, снятую с воздуха. Это чрезвычайно напоминало рисунки Метценже или Глеза». В 1948 году Пикассо прилетел во Вроцлав и, смеясь, сказал мне: «Мир сверху похож на некоторые мои холсты». На английском фронте в бараках объединение молодых христиан выдавали бутерброды. По воскресеньям утром там бывало богослужение, вечером кино. На стенах висели назидательные плакаты о любви к Богу, о преимуществах трезвости, о том, что нужно остерегаться венерических заболеваний. Все стали суеверными. Мало кто решался закурить 3-м от одной спички. Дамы-патронессы не теряли времени, сучали солдатам, уезжающим на передовые позиции, ладанки с изображением Лурдской Богоматери. Ладанки охотно брали, кто знает. Один сенегалец подарил мне талисман, сказал, что он лучше всяких ладанок. Это были зубы, не знаю, немца или француза. Унтер-офицеры наказывали сенегальцев впрок для острастки. Черных посылали на верную смерть. Сенегальцы кашляли, болели, не понимали, где они и почему их убивают. Угрюмо молчали жители Индокитая, маленькие загадочные люди, которых привезли на военные заводы. В те годы кровью выписывался счет, который много спустя был предъявлен к оплате. 1916 год был, кажется, самым кровопролитным. Сомма, Верден. На каждом шагу в Париже можно было увидеть заплаканных женщин. Солдаты стояли насмерть. Накануне Второй мировой войны я прочитал дневники Пуанкаре. Вот записи, относящиеся к тем дням, когда шла битва за Верден. Клемансо, считая, видимо, что отныне министерский кризис стал маловероятным, обрушивается теперь на меня. Буржуа находит, что Бриан слишком склонил весы в пользу противников Жофра. Но Ланс был агрессивен и сыграл на руку радикалам против Тома. Бриан в своей реплике щадил Клемансо. Иностранные корреспонденты жаждали сенсаций. Старались завести знакомство с денщиком Галлиени, с шофером Жофра, с горничной Бриана. В свободное время они волочились за француженками, пытались их подкупить американскими конфетами. Все ругали цензуру. Борзини сиял, ему удалось присутствовать при расстреле шпиона. Он говорил с раздражением и с восхищением. Этот мерзавец был удивительно спокоен. В Париже я ходил в дом прессы. Милош рассеянно объяснял мне, что наступление приостановилось из-за дурной погоды. Он думал, наверное, о том, что человек обречен. В том же доме прессы мне давали бюллетени. Речь шла неизменно о возрастающих ресурсах. Людей становилось меньше, пушек и самолетов больше. Начались массированные танковые атаки. Депутат-социалист Брак рассказал мне, что парламентская комиссия рассматривает скандальное дело, связанное с поставками вооружений. Никогда люди не богатели так быстро, как в те дни. Война была большим предприятием. Я начал тогда думать о Хулио Хуринито. Хорошо бы рассказать о грандиозном хозяйстве, занятом истреблением людей. В романе я его назвал хозяйством мистера Куля. В моей книге Хулио Хуринито изобретает средство, с помощью которого можно истреблять людей оптом. Я бестолково описал само изобретение, признавшись, что по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил. Хуринито предложил мистеру Кулю использовать оружие массового уничтожения, но тот ответил: «Я прошу вас, дорогой друг, до поры до времени никому о вашем изобретении не говорить. Ведь если так просто и легко можно убивать людей, война через 2 недели закончится, и все мое сложное хозяйство погибнет, а моя родина только еще собирается воевать». Дальше я писал, что мистер Куль объяснил мне: «Немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуринито лучше оставить впрок для японцев». Японцы меня часто спрашивают, почему в 1921 году, когда Япония была союзницей Америки, я написал, что новое смертоносное оружие американцы испробуют на японцах. Я не знаю, что им ответить. Почему в 1919 году, задолго до открытия Резерфорда, Жюля Кюри, Ферми, Андрей Белый писал: «Мир рвался в опытах Кюри, атомной, лопнувшей бомбой, на электронные струи, невоплощенной гекатомбой». Может быть, такие обмолвки связаны с природой писателя. Я говорил, что Первая мировая война была черновиком, но этот черновик никто не назовет детским лепетом. Шли газовые атаки, одной из жертв был Леже. Инвалидов с лицами изуродованными огнеметами не выпускали из госпиталей. Они слишком пугали встречных. Вот моя запись, относящаяся к 1916 году. В Пикардии немцы отошли на 40-50 километров. Повсюду видишь одно — сожжены города, деревни, даже одинокие домики. Это не бесчинство солдат. Оказывается, был приказ, и саперы на велосипедах объезжали эвакуируемую зону. Это пустыня. Города Бапом, Шони, Нель, Ам сожжены. Говорят, что немецкое командование решило надолго разорить Францию. Пикардия славится грушами, сливами, повсюду фруктовые сады вырублены. В поселке Шон я сначала обрадовался, груши, посаженные шпалерами, не срублены. Я подошел к деревьям и увидел, что все они подпилены. Их было свыше 200. Французские солдаты ругались, у одного были слезы на глазах. Время выдает только одна деталь — саперы на велосипедах. Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони. Листья еще зеленели, на ветках были плоды. И наши солдаты ругались, как французы в Шоне. Это не новелла писателя, не статья о природе германского милитаризма. Это только два дня одной жизни. В начале войны немецкие солдаты сожгли занятый ими на короткий срок городок Жербовилле около Нанси. Когда я приехал туда, жители ютились в бараках, землянках. Они рассказывали, из 500 домов осталось 20. 100 человек расстреляли. Почему? Этого никто не знал. Почему в Сен-Лисе или в Амьене солдаты, войдя в город, начали убивать жителей? Я видел в 1916 году немецкие объявления о казни заложников. Такие объявления снова появились на стенах французских городов четверть века спустя. Говорили, что многое придумал Гитлер. Нет, он только многое усвоил, осуществил в грандиозном масштабе. В одном из очерков я приводил текст приказа германской комендатуры местечка Ольн в районе Сен-Кантена. Для уборки урожая все население 15 окрестных деревень, дети с 15 лет, должно было работать с 4 часов утра до 8 вечера. Комендатура предупреждала, что не вышедшие на работу мужчины, женщины и дети будут наказаны 20 палочными ударами. В 1910 году я поехал из Тихого Брюгге в Тихий Ипр. Там был средневековый рынок, украшенный изумительными статуями, один из немногих сохранившихся памятников гражданской готики. Я оказался в этом городе в 1916 году. Его обстреливала немецкая артиллерия. Вместо рынка я увидел развалины. Только одна каменная дама, случайно уцелевшая, продолжала улыбаться. Жители давно были эвакуированы, а солдаты жили в погребах и в землянках. Перед развалинами рынка я увидел двух английских солдат. Они говорили о готике, один что-то записывал в книжечку. Появилось слово «иприт», так окрестили отравляющие газы, которые немцы применили впервые в битве за Ипр. В 1921 году я снова увидел развалины Ипра. В землянках жили вернувшиеся жители. Предприимчивые люди построили бараки с вывесками: гостиница «Победы», кафе «Союзников», ресторан «Мира». Тысячи туристов приезжали поглядеть на развалины. Инвалиды, безногие, слепые продавали открытки с видами разгромленного города. Потом Ипр отстроили, и началась новая война. Артиллерия 2 года громила один из древнейших городов Франции — Аррас. На башне ратуши был золотой лев, хранитель свободы. Рухнула башня. Солдаты подобрали льва, отослали в Париж. Аррас потом отстроили, а вскоре на город упала первая бомба Второй мировой войны. Это похоже на сказку про белого бычка или на миф о Сизифе в аду. Младший лейтенант Жан-Ришар Блок писал своей жене, что эта война должна быть последней. В письмах он непрестанно спрашивал жену о детях. Его младшей дочери Франсуазе было тогда 3 года. В 1945 году немцы казнили Франсуазу Франс в Гамбурге. В 1916 году, о котором я теперь рассказываю, никто из солдат не мог себе представить, как пережить еще один день. А война всем казалась вечной. На итальянском фронте в окопе сидел молодой Хемингуэй. О том, что было у него на сердце, мы знаем по роману «Прощай, оружие». Напротив, в австро-венгерском окопе сидел Матезалко. Хемингуэй и генерал Лукач, так звали Матезалко в Испании, в 1937 году встретились возле Мадрида на КП 12-й интернациональной бригады. «Война — это всегда пакость», — добродушно говорил генерал Лукач и глядел на карту. Хемингуэй его расспрашивал о боях за Паласио и Барра. Приехал в отпуск хозяин гостиницы. Мы расцеловались. Он рассказал, что солдаты смертельно устали, ненавидят политиков, спекулянтов, не верят газетам. «Но что тут поделаешь», — повторял он, — «от нас 200 метров до Бошей. Конечно, солдатам и у них плохо, но генералы приказывают. Я видал, что они сделали с Перроной». Я читал газеты, которые мне приносил Лапинский. Там писали, что в войне заинтересованы только капиталисты. Я это знал и без газет. Слишком много вокруг было лжи, лицемерия, жестокости. Помню карикатуру в благонамеренном журнале «Л'Иллюстрасьон». Толстяк в котелке при слове «мир» плачет. «Я поставляю в день 4000 снарядов. Вы хотите меня разорить?» Да, в 1916 году это знали все. Но за спиной были не только толстяки в котелках. Была еще Франция, ее тихие города со стенами, обвитыми лиловыми глициниями. А немцы в Нуайоне. Никто не знал, что тут можно сделать. С каждым годом умирают люди, пережившие Первую мировую войну. Входит в жизнь поколение, не знавшее и второй. Мы кончаем жить, я говорю о моих сверстниках. Забыть мы ничего не можем. 11 последних лет я отдаю почти все свои силы, почти все время одному — борьбе за мир. Я пишу эту книгу между двумя поездками, часто откладываю недописанную главу. Друзья иногда говорят, что я поступаю глупо. Мог бы посидеть, написать еще роман. А романов на свете много. Я вспоминаю 1916 год, наше бессилие, отчаяние. Если бы хоть чем-нибудь, хоть самым малым помочь отстоять мир. Я переворачиваю слова Декарта. Можно по-разному думать о назначении жизни, о ее осмысленности. Но для того, чтобы думать, необходимо существовать. Я гляжу в окно на малыша. У него чересчур серьезное лицо. Он в огромных валенках. Хотя снег посерел, он сейчас что-то лепит из последнего апрельского снега. Этому Декарту всего 8 лет, но он о чем-то думает. Наверное, он додумает то, над чем мы не успели по-настоящему задуматься. Только не нужно, чтобы его убили. Я спрашиваю себя, почему мне трудно писать о Пикассо? Может быть, потому что он очень знаменит, что о нем написаны сотни книг, что имеются длиннейшие труды, посвященные не только каждой из его работ, но его мастерским, его голубям или собакам, его фуфайкам и кепкам. Да, конечно, Пикассо описывали многие, его ближайшие друзья и люди, случайно с ним встретившиеся, описывали умно или глупо, талантливо или бесцветно. Но не поэтому мне трудно писать о Пикассо. Ведь сколько раз я, как любой писатель, садился за стол, хорошо зная, что хочу показать то, что давно показано. Слов нет, куда труднее описать обыкновенный осенний дождь, чем старт реактивного самолета. Но в этой книге я часто пытаюсь рассказать о предметах, не раз описанных до меня и описанных куда лучше. Трудность в другом, в самом Пикассо. Один крупный художник мне как-то сказал: «Пикассо — гений, но он не любит жизни, а живопись утверждает жизнь». Это правда, как правда и то, что Пикассо страстно любит людей, природу, искусство, жизнь, что никогда в нем не остывает любопытство подростка. Многие его холсты говорят не только о красоте жизни, но и ее ощутимом тепле, вкусе, запахе. Люди, которые пишут о Пикассо, отмечают, что он стремится освежевать, распотрошить зримый мир, расчленить и природу, и мораль, сокрушить существующее. Одни видят в этом его силу, революционность, другие с сожалением или возмущением говорят о духе разрушения. В конце 40-х годов, читая рассуждения некоторых наших критиков о Пикассо, я поражался, до чего их приговор, разумеется, не по их желанию, совпадал с отзывами Черчилля и Трумэна, которые, один, будучи самодеятельным художником, другой — самодеятельным музыкантом, осуждали бунтаря Пикассо. Я не раз в жизни ощущал разрушительную силу Пикассо. Были периоды, когда я ощущал исключительно это, этому радовался, этим вдохновлялся. Но ведь это факт моей биографии, а не биографии Пикассо. Теперь некоторые холсты Пикассо мне кажутся нестерпимыми. Я не понимаю, почему он способен возненавидеть лицо прелестной женщины. Справедливо ли назвать разрушителем человека, преисполненного жажды созидания, художника, который свыше 60 лет подряд строил и строит, который смело примкнул к коммунистам, не предпочел анархизма, безразличия или позы скепсиса, куда более легкой для художника. Можно, и это тоже будет правдой, сказать, что Пикассо оживает своей мастерской, что его раздражает эстетическая неграмотность различных судей, что он предпочитает одиночество митингам или заседаниям.